Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 5 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается Международный день учителя. Президент Баку Саакян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ. ЗАО «Сиркап Армения» предлагает богатый ассортимент продукции. Итак, сегодня отмечается Международный день учителя. В поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна говорится: «Дорогие учителя, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Учителя. Поздравляю и выражаю глубокую признательность за вашу чрезвычайно ответственную и тяжелую работу, которая всегда высоко ценилась у нашего народа. Учитель на протяжении веков занимал особое место в нашем обществе, пользуясь любовью и уважением окружающих. Вы и сегодня вносите значительный вклад в дело развития нашего государства, обучая и воспитывая патриотическое, идущее в ногу со временем и обладающее глубокими знаниями поколение молодых людей, которые являются достойными потомками своих отцов и дедов, продолжателями их святого дела, творцами нашего завтрашнего дня. Дорогие друзья, ваша работа, существующая в сфере проблемы, всегда находится в центре внимания властей. В нашей стране реализуются разные программы по развитию науки и образования, улучшению ваших рабочих и социальных условий. И эти работы будут продолжены и впредь. Вновь поздравляю всех учителей Арцаха по случаю знаменательного дня. Желаю мира, крепкого здоровья, успехов и всех благ». Сегодня министр образования, науки и спорта НКР Нарина Агабалян произвела награждение по итогам конкурса «Лучший директор», «Лучший учитель года» и ряда других номинаций. В своем вступительном слове она поздравила всех учителей с праздником, назвав праздник учителя одним из самых важных и светлых в календаре. Начальник управления образования и науки Рая Мусаилян огласила список победителей. Заявки представили 18 педагогов. Итоги следующие. Лучший директор – директор Степанакерской русской школы номер 3 Людмила Аганесян. Лучшая постановка уровня учебно-воспитательной работы – директор села Шош Аскеранского района Гамлет Арутюнян. В номинации «Лучший учитель» победила Нора Тамразян, педагога армянского языка Степанакерской школы номер 4, которая также поблагодарила всех за оценку труда и поздравила коллег с праздником, отметив, что все общество в принципе делится на учителей и учеников. Եթե հասարակությունը բաժանում ենք երկու մասի, ուսուցիչների կողքին կանգնած լինի ամբողջ հասարակությունը, որոնք աշակերտներ են եղել, որևէ ժամանակում ես։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, թող խաղաղություն լինի, որպեսզի բաղը մենք հպարտությամբ խոսենք նրանց մասին, հպարտությամբ լսենք նրանց արածների մասին։ Победители получили также денежные призы и цветы. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 4 октября президент Республики Арцах Баку Саакян принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера, прибывшего в Арцах со ознакомительным визитом. Глава государства поздравил сопредседателя с назначением на новую должность и пожелал ему плодотворной работы. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся Азербайджано-Карабахского конфликта, ситуации на границах, региональных процессов. Обе стороны отметили важность мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и необходимость осуществления последовательных работ в этом направлении. После встречи с главой государства Эндрю Шофер поделился с журналистами своими впечатлениями о первом визите в качестве американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Он придал важное значение данной встрече. Well, as you say, it's my first visit here in my new capacity as a U.S. co-chair of the OSCE Minsk Group process. Встреча была достаточно полезной. В курсе, что очень сложный конфликт, есть множество вопросов. Но встреча была плодотворной, обсуждались разные вопросы. Эндрю Шофер выразил сожаление, что в этот раз приехал один, подчеркнув, что визиты с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ будут носить продолжительный характер. На этой неделе также запланированы разные встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от России и Франции. В целом, Эндрю Шофер положительно оценил первый визит в Арцах. complexity of the issues here and the problems that are being faced, and that will be very useful for me in my meetings going forward. So. В понедельник состоялось заседание ученого совета Арцахского госуниверситета с участием министра оборнауки и спорта Нарина Агабалян, которую ректор Мануш Минасян поздравила с назначением. Нарина Агабалян, кстати, выпускница Альма-Матер, заметила, что предстоит совместными усилиями найти решение задач сферы высшего образования. Приоритетным, по ее словам, является качество образования. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ответил на запрос конгрессменов Брэда Шермана и Дэвида Сослина, подтвердив содействие США скорейшему разминированию Арцаха, отводу снайперов с передовой и размещению систем по мониторингу и распознаванию нарушений. По большому счету, ответ Тиллерсона содержит в себе ориентиры для работы Минской группы. Фактически императивом США в зоне Арцахского конфликта является долгосрочная прогнозируемость и режим стабильности. В то же время ответ Тиллерсона определяет повестку будущей встречи президентов Армении и Азербайджана. Закрытое акционерное общество «Серкап Армения», основано в Арцахе, имеет широкие рамки деятельности. Компания была создана в 2003 году на базе Степанакерского комбината стройматериалов. Компания осуществляет жилищное, промышленное, транспортное, модульное строительство, земляные работы, работы по сносу, а также проектирование сооружений. Оказывает услуги на рынке недвижимости, поставляет все для строительства, предоставляет системы безопасности, составляет сметы, расчеты, производит замеры. Имеет также программы в аграрной сфере. У «Серкап Армения» есть месторождение мрамора и гранита, собственные производственные комплексы. Заместитель генерального директора компании Масис Амбарцумян отметил, что в Арцахе компания эксплуатирует 4 месторождения мрамора, точнее мраморного известняка, одно из которых недавно открыто на территории общины Вазгенашен. Этот вид камня, отличающийся белоснежностью, наиболее востребованный, так как в природе существует в малом количестве, к примеру, в Армении его нет. У компании имеются карьеры в общинах Шош, Горов и Вардашат. По словам Амбарцумяна, на сегодняшний день на Вазгенашенском месторождении ежемесячно добывается до 200 кубометров белого мрамора. Благодаря инвестициям в размере 400 тысяч долларов устанавливается новое итальянское оборудование, что позволит выпускать свыше 3000 квадратных метров продукции, а в скором времени за счет инвестиций в 600 тысяч евро будет приобретено новое оборудование для производства более крупных плит. Продукция ЗАО «Серкап Армении» используется также в собственном строительстве. Горовским мрамором компания облицовывает возводимый в Ереване многоэтажный жилдом. Им облицованы также несколько многоэтажных зданий в Степанакерте. Этот мрамор используется также в строительстве парка воинов-освободителей в столице НКР. И о погоде в пятницу 6 октября. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 3, плюс 8, днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.